мною тоже. Кеды полные песка. По пустыне мы идем, и на плечах рюкзак. А у меня куртка с капюшоном. Ты упала на песок, я поднять тебя не смог. Вытер кеды и пошел искать Макдональдсы и чебуречные. Мы их в пустыне, понимаете ли, почему-то не идеи. Не везет товарищам журналистам сегодня, знаете ли. А? Вы говорите, что это не журналисты, а туристы, да? А, ну какая разница? Ца. Я голоден, дай ты что-нибудь пожрать, а? Я голоден, может страуса поймать. Я голоден. Не, ну так не пойдет, товарищи. Дайте пацанам хотя бы шкурку от колбасы. Я голоден. Жрём обёртку от самсы. Оно у меня в карманы завалялось с прошлого года. А у меня тоже с прошлого года пачка презервативов завалялась с запахом ежевики. Теперь хожу, понимаешь ли, пахну как цветущий кактус. И одеколона не надо. Повела нас всех в поход. Я повёлся, идиот. И теперь из семерых из нас, понимаешь, остались мы вдвоём. Мы вдвоём. Я не жрал 4 дня, понимаешь, а слипая жопа и спина, что делать? Что же делать, пацаны? Скажите, как нам быть? Кто смог бы угостить сосиской в тесте? Или водички дали бы попить, а? А мне, пожалуйста, пивки. Я голоден, дайте что-нибудь пожрать. Я голоден. Yeah.